Глава 1. Люк, пошевелив во рту языком, с трудом сдержал рвотный позыв. Сморщив лицо, мужчина открыл глаза, присев на кровати, выдохнул перегаром. «Черт!» Пробормотал он, затем поднялся и пошел в ванную, открыв кран с холодной водой, подставил голову под струю. Он снова напился, так ему казалось, время шло быстрее, дни сменялись ночами, и снова тот же сон. «Люк?» В комнату заглянула сестра Люка, Роза. «Что?» Люк вышел из ванной, вытирая голову полотенцем. «Завтрак на столе, кофе тоже. Не стоит приезжать каждый раз, когда я решу напиться», — огрызнулся Люк. «Ты не обязана быть сиделкой. Люк, пора становиться. Я сам решу, когда мне остановиться», — выпалил в гневе мужчина. «Выйди, мне надо одеться». Звонила Медекс, с виноватым видом произнесла Роза. «Пошла она к черту», — Люк кивнул сестре на дверь. «Ты дашь мне одеться? Жду тебя на кухне». Роза, выдохнув, пошла накрывать на стол. Люк так и не смог пережить потерю Курта, они собирались вместе уйти из отдела, потом пожениться, открыть свой бар, но все рухнуло. Смерть Курта потрясла Люка, лишила его смысла жить дальше, они слишком сильно любили друг друга. Роза пыталась поддержать брата, вот только он, похоже, не планировал бросать пить, жил в постоянной агонии, проклиная Медекс. Люк быстро оделся, осыпая проклятиями ту, которая была виновна в смерти его любимого человека. Затем он вышел в гостиную, наполнив бокал виски, рухнул в кресло. Роза, покачав головой, присела на диван, швырнув на журнальный столик папку. «Что это?» Брезгливо сморщив губы, спросил Люк. «Том привез, 2 часа назад. Посмотри, что ты теряешь», — с надеждой произнесла Роза. «Я ушел из отдела, и не хочу даже открывать эту сраную папку», — Люк сделал большой глоток из бокала. «А тебе не пора резать людей?» Роза работала в городской больнице Чикаго, хирургом, и обожала свою работу. Она по себе знала, как спасает от одиночества занятие, которое ты любишь. Люк должен вернуться в отдел, только так он сможет вернуться к жизни. «Люк, прошу тебя». «Я сказал нет». Люк резко поднялся, пошел на кухню, присев за стол, притянул к себе тарелку с омлетом. Он не собирался прощать Медекс или снова сотрудничать с ней, рана еще не затянулась, продолжая кровоточить. Взгляд упал на фотографию в рамке. Курт улыбался, обнимая за шею собаку, он очень любил животных, Дик умер спустя несколько месяцев от тоски по своему хозяину. В груди снова заныло, он скучал по ним обоим и не знал, как справиться с этим. «Ладно, не хочешь помогать Медекс, тогда подумай о людях, которых ты спасешь». Роза с мольбой посмотрела на брата. «Тот подонок, которого я должен был спасти, взорвал того, кого я любил», — с ненавистью произнес Люк. «И зачем мне их спасать?» «Это поможет тебе выбраться из депрессии», — Роза присела рядом с ним. «Люк, я люблю тебя и не могу дальше смотреть на то, как ты себя губишь. Отпусти его и живи дальше. У меня никого нет, кроме тебя». «В тот день Курт вообще не должен был ехать в отдел», — подавленным тоном произнес Люк. «Он искал место для бара. Если бы я знал, то смог бы его остановить. Медекс вызвала его, не сообщив мне». «Курт решал сам», — жестко произнесла Роза. «Тебе так не кажется? Он хотел спасти людей. И погиб сам. Взорвался Люк. Я умолял его сдать значок. Как будто чувствовал». «Люк», — раздался голос Медекс, затем она вошла на кухню. «Ты никогда дверь не закрываешь. Что ты здесь делаешь?» — прорычал Люк сквозь зубы. «Можешь орать на меня или проклинать, как тебе будет угодно», — произнесла сухо Медекс. «Но я все же выскажусь. Ты нам нужен. Дело очень серьезное, наш сервер взломан, они знают, где находятся те, кто под защитой. Мы взяли одного, и он пошел на сделку. Гениального хакера называют призрак, и самое интересное, он из России». «Проваливай», — прошипел Люк. «Вали из моей квартиры. Ты гребаная сука. Продолжай винить меня, но зная тебя, уверена, ты все обдумаешь. Прошло 3 года, завязывай пить, вернись в отдел. Нам удалось найти предположительно хакера, в деле вся информация. Настоящее имя Макс Зимин, 28 лет, живет в Лос-Анджелесе. Сам из Санкт-Петербурга». Медекс положила на стол значок и пистолет. Люк, бросив косой взгляд на значок, ощутил прилив сил, она права, он заинтересован, слишком долго он жил во тьме. Мэдисон, подавив улыбку, попрощалась и покинула квартиру. Люк, кинув взгляд на фотографию Курта, улыбнулся. «Принеси папку», — попросил он, коснувшись значка. Рода с невероятным чувством облегчения сходила за папкой. «Дай сюда». Роза забрала бокал, выплеснув в раковину содержимое, взяла свою сумочку и пошла к двери. Он должен вернуться в отдел, потому как они оба любят то, чем занимаются. Люк, выждав, когда за сестрой закроется дверь, открыл дело. «Кто ты?» — произнес он, изучая снимок подозреваемого. «Говорят, ты гений. А по мне так еще одна выскочка». Курт слишком долго работал в отделе, он понимал, призрак не просто так дал им возможность найти себя. Кивнув, мужчина закрыл папку, подхватив значок с пистолетом, направился в свою комнату. Спустя час он неуверенно вошел в бюро, кивнув коллегам, направился в комнату совещания. Медекс, заметив его, прервалась. Сотрудники бюро обернулись, вытаращив глаза на Люка, застыли в ожидании. «Продолжай», — попросил Люк, прислонившись к стене. «Предположительно, этот самый Макс сейчас находится в Чикаго. Он имеет свой хорошо оборудованный офис, замаскированный под обычную библиотеку. Откуда такая подробная информация?» — спросил Люк, приблизившись к стенду, на котором развешаны снимки подозреваемого и его соучастников. «Это вам сказал тот, кого вы задержали. Я хочу поговорить с ним». «Хорошо», — Мэдисон кивнула тому. «Мне не нужна нянька», — огрызнулся Люк. «Ты меня вызвала, значит, я сам решу, как мне вести дело. Не устраивает, я могу уйти». «Хорошо», — Мэдисон неохотно согласилась. «Делай то, что нужно. Задержанный Генри Торренс». «Идем», — Люк кивнул тому. «Расскажешь мне о нем?» «Люк», — Том догнал его в коридоре. «Рад твоему возвращению. Мне жаль». «Том», — Люк резко остановился. «Давай не будем». Курт принял решение, никто его не толкал в то здание. «Мне понадобилось много времени, но я принял этот факт. Давай по делу. Кто такой Генри?» «Так», — Том открыл папку. «Генри Торренс, 30 лет, инженер, работал на корпорацию Crystal, создавал протезы и тому подобное. Потом разосрался с директорами, ушел со скандалом, дальнейшая деятельность неизвестна. Вроде по заказам подрабатывал. Какое он отношение имеет к этому хакеру? Ни приводов в полицию, ни штрафов за парковку, здесь что-то не то», — Люк кивнул охране, те открыли дверь комнаты для допросов. «Так», — мужчина уставился на подозреваемого. «Ты Генри?» «Так», — спросил он, присев на стул. «Да», — ответил парень, одарив его холодным взглядом. «Я хочу сделку». «Значит, Генри», — задумчиво произнес Люк. «У меня такой вопрос к тебе. Зачем ты позволил себя вычислить? Засал? Люк внимательно смотрел в лицо подозреваемого, оно не выражало никаких эмоций, перед ним сидел слишком самоуверенный тип, который умело владел ситуацией. А ты всегда отличался от других федералов, парень с ухмылкой откинулся на спинку стула. Умный, проницательный, хладнокровный, всегда прислушивался к своей интуиции. Том оторопел, выпучив глаза на парня. Призрак, значит, Люк подался вперед. Точнее, Макс Зимин, собственной персоной. Решил, значит, спрятаться в тюрьме. Что же ты такого знаешь? Люк впился в его лицо пристальным взглядом. За стеклом стола Мэддокс, наблюдая и прислушиваясь к разговору. Она не ошиблась в Люке, это работа его призвания, никак иначе. «Мне нужна защита», — все тем же холодным тоном произнес Макс. «Я готов сотрудничать, но на определенных условиях». «Я пока не уверен», — Люк, выдохнув, брезгливо поморщил лицом. «Ты мне не дал никакой важной информации. Хакер, который облажался, не вызывает никаких чувств, кроме презрения. Во всяком случае, у меня. Так что ты хочешь мне сказать?» «Список тех, кто под защитой у меня», — ответил Макс. «В голове. У меня отличная память, все держу при себе». «Ну», — Люк пожал плечами. «Теперь он бесполезен. Ты же здесь. Где тот, чью личность ты украл? Он мертв?» «Нет, мы с ним договорились, я создал ему новую личность». «Люк, скажи мне», — Макс, склонив голову на бок, внимательно посмотрел в глаза Люка. «Ты простил себя?» «Что?» Люк, нахмурив брови, резко выпрямился. «Не играй со мной. Ты ничего не знаешь. В тот вечер ты забыл выключить газ, сколько тебе исполнилось?» 17? Макс криво усмехнулся. «Ты просто забыл выключить газ. Твои родители спали и уже не проснулись. Вы тогда путешествовали в трейлере, насколько мне известно». Люка парализовало, воспоминания с новой силой нахлынули на него. В тот вечер он хотел только пожарить себе бутербродов, затем ушел на пляж, когда вернулся, воняло газом, он пытался спасти родителей, но оказалось слишком поздно. «Откуда?» — сглотнув, выдавил Люк. «Кто ты такой?» Мэддокс в шоке слушала разговор, этот хакер хорошо подготовился. Люк, Том приблизился к нему. «Хватит на сегодня. Уйди», — рявкнул Люк, затем обратился к Максу. «Зачем?» «Все, кого ты любишь, умирают, не так ли?» С издевкой спросил Макс. «Это неприятно. Закрой пасть». Люк подскочил к нему, схватив за горло. «Кто ты такой?» «Уводите его», — приказала Мэддокс и бросилась в комнату. «Люк, отпусти его». «Немедленно». «Да, Люк», — Макс пристально посмотрел в глаза Люка. «Не стоит. Я тебе нужен. Ведь только я знаю, где держит дочь известного бизнесмена». «Что?» Мэддисон в изумлении уставилась на Макса. «Но прошло больше года, мы думали, она мертва». «Нет, не мертва», — ответил Макс. Том оттащил Люка от хакера. «Где она?» — проорал Люк, пока тот тащил его к двери. «Мне нужна защита, Макс», — вслед проорал Макс. «Люк», — Мэддисон вышла в коридор. «Возьми себя в руки. Ты слишком эмоционально реагируешь. Договорись с ним. Нам нужно вытащить из него информацию. Если девушка жива, мы обязаны ее спасти». «Знаю», — Люк, скинув с себя руки Тома, стремительно пошел прочь. Директор отдела Гарри Стоун наблюдал, как он покидает отдел, заметив Мэддокс, позвал в свой кабинет. «Ты уверена?» — спросил он, как только Мэддокс вошла. он неуравновешен. Люк справится, ответила уверенно Медекс. Ты знаешь, никто так не делает свою работу, как он. Однажды он спас мне жизнь, я в долгу перед ним. Он под твоей ответственностью, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, получив утвердительный кивок, продолжил. Значит, это и есть призрак. Пусть Люк вытащит у него информацию. Соглашайтесь на все условия, а там решим. Иди. Мэдисон попрощалась и покинула кабинет, она поспешила в бар на соседней улице, Люк часто в него заглядывал, вместе с Куртом после работы. Люк сидел за столиком, перекатывая наполненный виски бокал пальцами. Заметив Мэдисон, выдохнув, отвернулся. «Ты должен поговорить снова с Максом», — произнесла Мэдисон, присев за стол. «Ты столько лет в отделе», — Люк горько усмехнулся. «Без семьи, детей. Оно того стоило?» «Да, стоит. Когда я смотрю в глаза тем, кого спасла. Я готова дальше жертвовать своей жизнью. Люк, нам нужна твоя помощь. Если дочь Бёрка жива, мы обязаны ее вытащить». Он задал вопрос, простил ли я себя. Люк хмыкнул. «Нет, не смог. Они погибли по моей вине. Скольких я убил? Знаешь, на десятом я перестал считать. Но это наша работа, не так ли? Курт мертв, и ничего не изменить. Он хотел со временем усыновить ребенка, а я был против, сомневался. Мне жаль, только и смогла ответить Медекс. Давай вернемся в отдел, и ты попытаешься снова. Пусть скажет, где Мария, и мы возьмем его под защиту. Идем. Люк оставил полный бокал, не сделав ни глотка, затем поднялся и пошел к выходу. Спустя 30 минут он вошел в комнату для допроса, присев за стол, швырнул папку на стол. Макс, хмыкнув, усмехнулся. «Ты хочешь мне зачитать мое липовое досье?» — спросил он. «Нет, здесь вся информация по поводу Марии. Эта девушка занималась благотворительностью, училась на юриста, она никого не обидела. Скажи мне, где она, и я возьму тебя под защиту». Курт, Макс подался вперед. «Ты любил его. Вы хотели пожениться, но...» «Заткнись!» Люк ударил кулаком по столу. «Не смей говорить о нем. Зачем ты пытаешься меня вывести на эмоции?» «Только так ты сможешь быстрее соображать», — резко ответил Макс. «Ты злишься, понимаю. Но что ты знаешь обо мне?» «Серьезно?» Люк зловеще хохотнул. «Ты преступник. Этого достаточно. У меня нет привычки проникаться сочувствием к таким, как ты. Скажи мне, где она?» «Макс, я могу превратить твою жизнь в ад. Отправлю тебя в тюрьму, а там очень любят трахать красивых мальчиков. Часто их берут по несколько человек сразу, многие после подобного оказываются в больнице с разорванным очком. Стоит мне замолвить слово охране, и твоей жопе придется несладко. А как было у вас? Он тебя. Или? Макс не смог договорить, кулак Люка, просвистев в воздухе, врезался в его нос. Кровь брызнула мужчине в лицо, вскочив, он схватил Макса за горло, сдавив шею пальцами. «Еще раз заговоришь о нем, я убью тебя», процедил сквозь зубы Люк. «Можешь мне поверить, я слов на ветер не бросаю. Скажи мне, где Мария?» Макс, сглотнув кровь, покачал головой. В комнату забежала Медекс, в сопровождении охраны, все застыли в ожидании. «В пригороде Данинг», — прохрипел Макс. «Это здание заброшенной больницы». «Все слышали?» — выпалила Мэдисон. «Группу захвата на выезд». Затем она обратилась к Люку. «Поехали». «Да, едем». Люк отпустил Макса и быстро покинул комнату. Команда группы захвата охватила периметр больницы, все ждали приказа. Два снайпера засели на крыше соседнего здания. «Что-то слишком тихо», — произнесла Медекс, просматривая окна больницы в бинокль. «Никаких движений». «Я пойду», — Люк, вытащив пистолет с кобуры, снял с предохранителя. «Нет», — Мэдисон вцепилась в его руку. «Пусть заходит группа. Однажды я облажалась». Люк жестом отдал приказ группе, и бойцы тут же ринулись в здание. Он с Мэдисон поспешили следом. «Ты бери второй этаж», — приказал Люк. «Я в подвал». «Хорошо», — Мэдисон, отдав распоряжение группе, пошла на второй этаж с двумя бойцами. Люк медленно продвигался в сторону подвала, они в дороге изучили план здания, он хорошо умел ориентироваться на местности. Выставив руку с пистолетом, он двигался дальше, достигнув лестницы в подвал, медленно спустился, толкнув дверь ногой, прикрыл рукой лицо. В нос ударил запах гниющей плоти, мочи и фекалий, он едва подавил рвотный рефлекс. «Мария!» — позвал он, освещая фонариком помещение. «Боже!» — выдохнул он, заметив в углу разлагающее тело, приблизившись, осмотрел внимательнее, одна нога была прикована цепью к кольцу. «Мария!» — снова позвал он, стараясь не дышать. «Я здесь!» — раздался крик девушки. «Помогите мне!» «Мария!» Люк бросился на голос, заметив девушку, прикованную к стене цепью, подскочил к ней. «Слава Богу, ты жива!» «Помогите мне, умоляю!» — всхлипнула девушка, размазывая грязной рукой слезы по лицу. «Я специальный агент ФБР, Люк Форд, мы пришли за вами», — Люк с ужасом посмотрел на девушку. Она выглядела изможденной и истощенной. Грязные волосы спутаны, из одежды лохмотья, тело покрыто язвами, каждое прикосновение к цепи вызывало в ней мучительную боль. «Потерпи, сейчас тебя освободят». «Мэдисон», — произнес он в наушник. «Быстро в подвал». «Она здесь». «Прихватите, чем распилить цепь». «Поняла, идем», — отозвалась Мэдисон. «Сколько я здесь?» Мария осела на пол, опустив глаза на гниющую ногу. Цепь натерла, рана не заживает. «Господи», — Люк опустился рядом с ней на корточки. «Все кончено, мы тебя вытащим». «Я хочу домой», — простонала девушка. «Пожалуйста». «Люк». Мэдисон в сопровождении бойцов подбежала к ним. «О, Господи», — выдохнула в шоке женщина. «Освободите ее, немедленно», — выпалил Люк, прижав к себе девушку. «Потерпи, сейчас все закончится. Ты вернешься домой». «Спасибо», — прошептала Мария, уткнувшись лицом ему в грудь. «Что стоите?» — проорала Мэдисон. «Пилите цепь». Одни из бойцов, кивнув, кинулся освобождать девушку. Мэдисон стала осматриваться. «Там в клетке еще два», — произнес боец. «Все мертвы». «Черт», — Мэдисон пошла проверить. Люк ждал, когда освободят Марию, как только цепь со звоном упала на бетонный пол, подхватил ее на руки и понес к выходу. «Дай мне свой пиджак», — обратился он к одному из агентов. «Нужно накрыть голову, яркий свет причинит ее боль». «Да, конечно», — агент тут же снял пиджак, накинув на голову Марии, открыл дверь. Люк, выскочив на улицу, набрал полные легкие свежего воздуха. Она сидела в этом подвале год, дышала смрадом, заживо гнила, понадобится время для восстановления. «Мария», — Люк положил ее на каталку скорой помощи. «Тебя отвезут в больницу. Мы сообщим твоей семье. Все будет хорошо. Не оставляете меня?» Мария, смахнув набежавшие слезы, вцепилась в руку Люка. «Мне страшно. Умоляю. Хорошо. Люк позволил санитарам закатить каталку в кабину скорой, сам сел рядом на сиденье. Я буду с тобой. Санитар надел на лицо девушки маску с кислородом, затем вколол обезболивающее, и она медленно заснула. Что с ней будет? Проглотив подступивший ком к горлу, спросил Люк у санитара. Хирург решит, нога сильно гниет, у нее жар, заражение крови. Я не знаю, она, возможно, не выживет. Ошибаешься, хмыкнул Люк, сжимая руку девушки. Она не просто так ждала год. Эта девушка выживет. Люк посмотрел в лицо Марии. Год назад она гуляла в парке со своими друзьями, ела хот-дог, пила лимонад, наслаждалась жизнью. Она отлучилась в туалет, испачкав горчицей платье, и с тех пор никто ее не видел. Эта девушка любила жизнь, никому не причинила вреда, напротив, всегда помогала тем, кто в этом нуждался, но судьба решила сыграть с ней в рулетку. Она выживет, Люк верил в это, он проследит.